вечером прогулка под дождем или что-то другое навеивало в голову мысли о былом, что было в прошлом, что давно забыто. Мысли разбиты, будто старая корыта. Не время расставаний, пора бы думать дальше. А за окном осень, а я и не был там даже. Не выходил на улицу, сидел в заточи, смотрел через окно, как проходили там дожди. Дни и годы падали на асфальт, как слезы, которые не передать, уже слишком поздно. Она стояла одна у забытой скамьи, слеза текла по щеке и вспоминала те дни. Неужели позади все те былые мгновения? И вот забило сердце, поднялось давление, и сил ему не хватает, чтобы ее удержать. Да и в ихних отношениях он не расслаб. И снова слезы на щеках, и он стоит один среди загнутых стен и обвисших паутин. Будто нет другого мира, только он и она. В голове играет ветер, а на душе стоит тоска. И снова слезы на щеках, и он стоит один среди загнутых стен и обвисших паутин. Будто нет другого мира, только он и она. В голове играет ветер, а на душе стоит тоска. Вечером прогулка под дождем или что-то другое, а я себя успокоил все новым запоем. Но на сердце пробоины не залечить алкоголем. Ты уходишь, а я остаюсь сам собой. Я умираю заново, чтобы родиться новым. Раньше был дурак и клоун, теперь серьезно настроен. Для тебя готов на все, но нас уже не двое. Зачем что-то менять? Мы не готовы. Строили воздушные замки, но оказалось нелепо. Остыли чувства наши, ведь между нами не лето. Но ты хотела, хотела чего-то более. И осколок в груди принес немало боли мне. Я опять сижу один в своем замкнутом мире. Любовь умерла, все заросло паутиной. И силы мне не хватает, чтобы ее удержать. Да и в наших отношениях я не расслажал.